Динозавр. На остров лемуров что-то упало с неба. Это яйцо динозавра, и малыш вот-вот вылупится. Лемуры, которые нашли его, спорят. Некоторые, например, добрая лемуриха Плео, хотят усыновить динозаврика. А вот ее папа Яр беспокоится о том, что будет, когда малыш вырастет. «Для таких, как он, такие, как мы, просто закуска», — ворчит старый лемур. Но динозаврик, который появляется на свет, слишком милый, чтобы бросить его одного. Обезьянки называют малыша Элодаром. Это игуанодон, и очень скоро он вырастает до огромных размеров. Но этот великан теперь часть семьи, и все они счастливо живут вместе. Правда, только до тех пор, пока небо над ними не озаряется странным светом. Никто из жителей острова никогда еще не видел ничего подобного. Это астероид, огненный шар, и он летит прямо к ним. «Беги, Элодар!» — кричат лемуры, запрыгивая динозавру на спину. Обезьянки слишком маленькие, чтобы успеть сбежать, но игуанодон уносит их на себе и бросается в воду. Вместе они доплывают до другого берега. А их родной остров охвачен пламенем. «Пойдемте», — шепчет динозавр, — «здесь оставаться нельзя». Многие другие животные тоже ищут укрытие. Так Элодар и лемуры знакомятся с Бейлин, длинношеей брахиозаврихой, маленьким анкилозавром Эрлом и старой Имой, она стирокозавр. Вместе они присоединяются к большому стаду, которое направляется в чудесное место гнездования — зеленую широкую долину, где будет вдоволь еды и воды. Динозавры идут уже много дней, стадо стало очень уставать. Но их лидер Крон не слушает жалоб, он никому не позволит остановиться. А когда динозавры говорят, что без воды многие погибнут, вожак хладнокровно отвечает: «Тогда спасутся те, кто достоин жить». «Моим друзьям не по силам такой темп», — объясняет Элодар Крону. «Так что, может, вы пойдете помедленнее?» Но все напрасно. Крон не хочет тратить время на слабаков. Каждый сам за себя. Зато его сестра Нира гораздо добрее, и она улыбается Элодару, проходя мимо. «Если помогать друг другу, до места гнездования доберутся все», — вздыхает игуанодон. Путешествие продолжается. Но теперь стаду нужно пересечь пустыню, чтобы добраться до озера, только там можно будет напиться. Прибыв на место, динозавры обнаруживают, что озеро высохло. Крону как будто все равно, он приказывает двигаться дальше, даже не отдохнув. Но тут лемуры что-то замечают под тяжелой ногой Бейлин. Оказывается, если сильно нажать на землю, выступает вода. Крон тут же разворачивается и первым приникает к луже, расталкивая остальных. «Ничего, Элодар научит маленьких динозавриков, как добывать воду. Давайте-ка все вместе, дружно», — говорит он. Тем временем выясняется, что за стадом следуют два огромных острозубых карнотавра. Наши динозавры в страшной опасности, и Крон приказывает выступать немедленно. «Но те, кто в хвосте, не справятся», — возражает Элодар. «Крону все равно. Сильные спасутся сами. И если Элодар еще раз поставит под сомнение приказы вожака, ему не поздоровится». А вот Элодар не бросит друзей, даже если придется отстать вместе с ними. Пытаясь догнать стадо, игуанодон и его друзья встречают Брутона, динозавра, который, как и Крон, вел себя очень грубо. Но теперь он ранен и устал, так что, когда начинается дождь, добросердечный Элодар помогает ему укрыться в пещере. К сожалению, карнотавры последовали за ними и, угрожающе рыча, входят в грот. Задержать их попытается Брутон. После того, как Эладар помог ему в минуту слабости, динозавр изменился. Он сам бросается на хищников, и когда понимает, что в одиночку их не удержит, нарочно вызывает камнепад, чтобы обрушить своды пещеры. Брутон пожертвовал собой как настоящий герой. Но теперь друзья оказались взаперти. Кроме того, один из карнотавров выжил и отправился на поиски большого стада. Тем временем остальные динозавры идут дальше. Но за стадом действительно поспевают не все. Нира следует примеру Эладара, и когда маленький динозаврик, устав, ложится на землю, помогает малышу подняться. Теперь Нира уверена, бросать никого нельзя. А что же Эладар и его друзья? Динозавры не могут найти выход. А вот лемуры учуяли странный запах. Он исходит из узкой трещины в скале. Изо всех сил, налегая плечами на камни, Эладар и его попутчики открывают проход. Как чудесно! Перед ними раскинулась прекрасная цветущая долина. «Место гнездования!» — ахает Има со слезами на глазах. «Здесь можно есть и пить сколько угодно». «А как же стадо?» — улыбка Имы тает. «Да, остальным ни за что сюда не добраться. Старый проход в долину засыпан обвалом, а о пути через пещеру Крон не знает». «Им там не пройти!» — восклицает Эладар. И ни секунды не раздумывая, Игуанодон разворачивается, чтобы найти стадо, пока его не догнал карнотавр. А хищник все ближе и ближе. Крон приказывает всем забираться на каменную гряду. «Стойте! Я был в долине! Есть путь легче!» — кричит Эладар. Всем ясно, что никто не сумеет залезть по крутому склону. Но Крон окончательно теряет терпение. «Они пойдут со мной!» — рычит он, бросаясь на Эладара. И тут Нира делает свой выбор. Она защищает друга от нападения брата и уходит вместе с Эладаром. Стадо молча следует за ними. Но в эту секунду со страшным ревом перед динозаврами вырастает карнотавр. «Сомкнем ряды!» — кричит Эладар. Крон убегает, пытаясь в одиночку взобраться на камни, а остальное стадо следует примеру Эладара, который, не двигаясь с места, бесстрашно рычит на хищника в ответ. Когда все стадо выступает вперед с громким рычанием, это выглядит так угрожающе, что карнотавр не решается приблизиться. Но тут хищник замечает Крона, который отбился от стада, и нападает на него. Вожака вот-вот съедят, но на помощь приходит Эладар. Храбрый игуанодон толкает хищника к обрыву и сбрасывает вниз. Вот только Крон ранен слишком тяжело. Эладару остается только молча поддержать Ниру, которая горюет по брату. Эладар, новый вожак, приводит стадо к месту гнездования. После долгого и тяжелого перехода друзей ожидают мирные и радостные годы. Динозавры поняли, как важно защищать даже самых слабых членов стада и как многого можно добиться, работая вместе. И вот уже стадо встречает новое поколение маленьких динозавриков, в их числе дети Эладара и Ниры.